Глава первая. Оттава. 6 января. Примерно 20 лет и 3 месяца спустя. Сержант Ребекка Норт шла по мраморному коридору здания Верховного суда вместе с юристом-консультантом. Мерный стук каблуков звучал как подтверждение уверенности. Ее темно-синий, почти черный костюм был шит по мерке. Классический покрой шелковой блузки демонстрировал профессионализм и вместе с тем создавал легкий намек на женственность. Густые темные волосы были собраны в мягкий узел на затылке. Никаких ювелирных украшений, минимум макияжа. Такой внешний вид, одобренный стороной обвинения, был рассчитан на создание образа квалифицированного и достойного доверия детектива из отдела по борьбе с экономической преступностью Федеральной полиции Канады, достаточно искушенного специалиста, который с удовольствием поможет разоблачить высокопоставленного преступника из мира белых воротничков. Этот суд привлек большое внимание. Средства массовой информации по обе стороны американо-канадской границы занимались его интенсивным освещением, а социальные сети пестрели множеством мнений и догадок. Перед зданием суда крепчал ветер и быстро холодало, пока съемочные группы телевизионщиков и команды техподдержки затаились в машинах в предчувствии январской метели. Внутри репортеры с пропусками вереницы проходили в зал суда. Перерыв между заседаниями закончился. Ребекка должна была следующей давать показания. Хотя внешне она излучала спокойствие, внутри все бурлило от прилива адреналина. Сторона защиты собиралась устроить ей допрос по всей форме. Женщина-юрист, шагавшая рядом с ней, прижимала к груди папку с бумагами. «Помните, сержант, многие превосходные копы садились в лужу во время показаний перед судом из-за вещей, не имевших никакого отношения к их правдивости или уровню профессионализма», — бесстрастно сказала она, глядя прямо перед собой. «Их ловили на мелочах, которые...» «Вы уже рассказывали», — отозвалась Ребекка. «Я все поняла». Они обогнули мраморную колонну, и Ребекка увидела толпу, собравшуюся перед залом суда. Когда они приблизились к дверям, зажужжал телефон, лежавший в кармане жакета. Ребекка заколебалась. Возможно, это был очередной звонок от начальства. «Я лучше отвечу», — поспешно сказала она. «Вы следующая», — напомнила женщина из юридического отдела. «Буду через полминуты». Ребекка достала телефон и отступила в относительную тишину стенной ниши. Когда она увидела, кто звонит, сердце упало. Опять отец. Ребекка сбросила 4 его предыдущих звонка на голосовую почту. Сейчас у нее не было времени на его параноидальную теорию заговора и прочую чушь. Она была уже готова оборвать звонок, но дрогнула. Ее отец давно был нездоров. Он слишком много пил. Так было всегда, но теперь проблема усугубилась. Он проводил зиму в одиночестве, в старом семейном домике в глуши. Ближайшим городом был Клинтон, 45 минут езды по грунтовым лесовозным дорогам, которые редко чистили от снега. Сельское уединение, выпивка, подступающая старость — все это туманило его мозг, вызывало сумятицу и депрессию. И для того, чтобы коротать долгие вечера на ферме, он обкладывался старыми уголовными делами, содержимым упорством снова и снова изучая те, которые ему так и не удалось решить, и придумывая безумные теории, о которых обычно забывал на следующее утро. Ребекка приняла вызов. «Привет, папа. Слушай, можно я тебе перезвоню? Я собираюсь давать показания в суде». За ее словами последовало непривычное тяжкое молчание. «Папа, ты в порядке?» «Мне нужно поговорить с тобой, Бекка. Тебе нужно кое-что узнать, чтобы ты могла правильно понять меня». Его речь была сбивчивой и невнятной. Ребекка посмотрела на часы. В часовом поясе ее отца едва наступил полдень, а он уже принял на грудь. К вечеру, когда она закончит с делами в суде, отец будет беспробудно пьян. «Послушай, я тебе позвоню, когда...» «Нет, нет, Бекка, не по телефону», — прошептал отец. «Я стою в фойе отеля «Карибу» и говорю по общественному телефону перед Лосем и Рогом. Люди могут услышать». Наступила пауза. Ребекка слышала на заднем плане шум, доносившийся из паба. «Я полагаю, Он был в моем домике и забрал кое-какие бумаги из моего досье. «Кто? Какое досье?» Тишина перед залом суда вдруг стала звенящей. Почти все вошли внутрь. У Ребекки сдавило грудную клетку от напряжения. «Папа», — твердо сказала Ребекка, — «сейчас у меня нет времени на тайные заговоры. Я должна...» «Вчера вечером...» Думаю, он прятался снаружи, за осинами. Следил за моим домом. Позавчера вечером кто-то следовал за мной в темноте до самого дома. Думаю, он знает то, что мне известно. Ребекка заколебалась. Она слышала подобные вещи от своего отца, но он еще никогда не обращался к ней таким тоном. Она почти не сомневалась, что отец воображает разные вещи, но его страх был реальным. Ей пора подумать о профессиональной помощи для него. Уже пора. Она отправится домой и разберется с этим сразу же после окончания суда. Но в то же время возвращение на ранчо даже на несколько дней было последним, что Ребекка хотела бы сделать. Всегда оставалась вероятность встречи с Эшем. Она старалась откладывать эту вероятность так долго, как только могла. «Папа», — уже мягче сказала она, — «послушай, все будет хорошо. Я обещаю. Как только этот суд закончится, я на какое-то время вернусь и...» «Я знаю, что он лгал, Бекка. Вы оба лгали. Тогда, много лет назад, он изуродовал себе лицо не после падения с лошади, верно? Отчего ты защищала его в тот день?» «О чем ты толкуешь?» «Сержант Норт!» «Ребекка!» Это был один из юристов, сердито сверкавший глазами. «Скорее немедленно идите в зал суда! Ради всего святого, сержант, вы хотите, чтобы мы проиграли это дело?» Ребекка ущипнула себя за нос. «Папа, мне нужно давать показания в суде. Я позвоню тебе завтра. Он все равно будет слишком пьян для вечернего звонка. Обещаю! Теперь найди номер в отеле и немного поспи. «Делай, что хочешь, только не садись за руль!» Ребекка прервала разговор и убрала телефон в карман, но когда она шла за юристом, ее снедало беспокойство. «Он лгал, Бекка. Вы оба лгали. Тогда, много лет назад, он изуродовал себе лицо не после падения с лошади». Когда она вошла в зал суда, то мысленно вернулась в тот воскресный день в конце сентября более 20 лет назад. То, что начиналось как обычный день золотой осени, когда ольха и березы переливаются желто-багряными красками, за считанные минуты превратилось в мощную грозу. Ребекка ехала домой с работы, по выходным она работала в ветеринарном кабинете, когда дождь пошел сплошной пеленой. Вцепившись в руль, Ребекка подалась вперед, напряженно вглядываясь в разбитую грунтовую дорогу через плавные дуги, оставляемые щетками на ветровом стекле. Внезапно перед ее автомобилем появился мужчина, медленно бредущий посреди дороги, босой, с безвольно опущенными руками. Его джинсы промокли насквозь, рубашка прилипла к телу. Ребекка сбросила скорость и поехала за ним. Он как будто не осознавал ее присутствия и не пытался уступить дорогу, даже не обернулся. Вдалеке грохотал гром. Деревья вдоль дороги клонились и раскачивались на ветру. Она нажала на клаксон. Никакой реакции. Ребекка ударила по тормозам и остановила автомобиль. Какое-то время она сидела, а дождь барабанил по металлической крыше. Какого чёрта? Потом мужчина вдруг повернулся, и у Ребекки дрогнуло сердце. Эш. Его лицо... Оно было глубоко разрезано с левой стороны. Его глаз был багровым, распухшим и почти закрылся. Кровь смешивалась с дождем на щеках Эша и окрасила в красно-коричневый цвет переднюю часть его футболки. Ребекка распахнула дверь и побежала к нему. «Эш, что случилось? Что ты вообще здесь делаешь?» Но Эш только смотрел на нее пустыми глазами. Ребекка заставила себя вернуться к настоящему. Но когда она занимала место на свидетельской скамье, по спине пробежал холодок. Ребекка едва заметила судебного клерка перед собой и даже не помнила, как оказалась здесь. «Сержант Ребекка Норт, можете ли вы подтвердить перед судом, что ваши показания будут содержать правду, только правду и ничего, кроме правды?» «Он лгал. Вы оба лгали».